Нахуй локдаун, сука, get down. Слово виска, трик-клэк, пил-пау. Мама, don't cry, how was the ебал. Кару пинт, линейла, бэна, пейпал. Хэба, гоу, срай, бэнг, бэнг, бэнг, бэнг. Хотя бэнс, на, и блин, гатру, не дэнг. Кот-кот, я скажу, эй, сука, в чём дело? Завали ебал и займись делом. Чон-чон-чон. Проблем. Ты не мой белый хоми, ты не мой чел. Чап в моих джинсах и еще мой член. Я гадаю с гэм, я гадаю с гэнгом. Я был в Барселоне, мы там слагали с Олегом. Сука, what's up? Там дело, не ебать, сука, если она не слева. Мои пачки весят много, не могу ходить прямо. Монограмма Луи, мой ремень от Феррагамо. Не кончаю, сука, нахуй, бэйби, мама, дама. Дама-дама, так живем, я никогда не перестану. Тюкать этих белых на их кэш, лил бич. До сих пор тейк, до сих пор худрич. Белый как клич, как белый кирпич. Две суки рядом выглядят как сэндвич. Дело на блоке, не налично. Делать лямы ощущается отлично. Много драг и наличных. Эй, босс, твой, сука, ты спалил меня с полиции. Я сделал вид, что в этом нет ничего такого, и я сказал тебе: сука, в чем дело? Эй, эй, эй, сука, в чем дело? Я скажу, эй, сука, в чём дело? Завали ебало и займись делом. Сука, в чём дело?